Маска «Остриженная дева». Но в бурю лучше плыть, спустивши парус. Зачем пытаться наносить удар, когда нет сил? Софокл, Электра. Медленный вдох. 1, 2, 3. И медленный выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Попробую удлинить вдох до 4, а выдох до 8. Делай это естественно, не принуждай себя. Каждый вдох помогает тебе почувствовать границы своего тела. Каждый выдох расслабляет и отпускает его. Со временем ты сможешь увеличивать выдох до 10. Повторяй эту технику каждый раз, когда теряешь ощущение покоя. Помни, что можешь найти его в паузах между вдохом и выдохом. Спасибо тебе за эту медитацию. Хорошего тебе дня. 8, 9, 10. Вдох. Наконец-то. Приложение поздравляет с 30-м завершенным сеансом и напоминает, что подписка заканчивается через 2 недели. Надо бы продлить. Поверх окошка выскакивает сообщение от Начкора. «Женя, ты в курсе ситуации с Буяновым?» «Да». «Нужно написать некролог. На сайты для стенда». «Почему я?» «Написать может кто угодно из группы. Мне не важно. Пришли ты. Ты же староста». «Ты же староста. Ты же должна знать расписание, ведущий профессорско-преподавательский состав, своевременно передавать информацию из деканата, оповещать о сроках выполнения заданий, собирать зачетные книжки и ведомости, неукоснительно следить за посещаемостью и поведением одногруппников, отслеживать порядок в группе и разрешать конфликтные ситуации, фиксировать выполнение рабочих обязательств со стороны профессорско-преподавательского состава, являть собой пример образцового поведения. Занятие состоялось, не состоялось, указать причину. Не состоялось. На занятии присутствовало 8 из 9. Причина отсутствия — уважительная, болезнь, участие в научном, спортивном, деловом мероприятии — неуважительное. Суицид — достаточно уважительная причина. Женя, не будьте формалисткой. Надо видеть шире, вчитываться в написанное, не повторять прочитанное. Говорит тебе Софья Львовна, репетитор по литературе. А ты объясняешь, что Раскольников убил старуху из-за денег. Ведь так в тексте. Они всегда так. Просят отвечать по тексту, но на деле не по тексту. Просят выполнять правила, но на деле правила обходить. При этом те, кто обходит правила, обходят и тебя тоже. Например, Арсений, который не закрывает глаза, отвечает текст. «Женя, ты поняла?» «Да». «Ты же должна писать некролог». «Никита Буянов. Трагически. Ушел. Погиб. Покинул». «Никита Буянов. Трагически». «Женя, да, пока не забыла. Напиши про игру обязательно. Что он поступил по ней?» «Пора посмотреть хоть один выпуск». «Буянов умнейшему». Открылось видео с яблоком на заставке. Дорогие зрители, я рад вас приветствовать в первом полуфинале 25-го юбилейного сезона передачи «Умнейшему». Напоминаю вам, что по итогам игры 9 счастливчиков смогут пройти на бюджетные места в лучшее учебное заведение страны, в Академию. Я рад представить вам нашего сегодняшнего судью, бессменного руководителя философского факультета Академии Аникеева Василия Евгеньевича. Особенно приятно видеть его у нас в гостях в юбилейном сезоне, поскольку Василий Евгеньевич — добрый друг нашей передачи, который 25 лет назад и предложил ректору опробовать телевизионный формат конкурса на поступление. Итак, сегодня на дорожке выходят Никита Буянов, Кира Вишнецкая, Альбина Макеева. А тема нашей игры — Древняя Греция. По случаю юбилея, я повторюсь, 25-летнего юбилея, мы обращаемся к месту, где зародилась первая академия. Итак, наши участники уже встали на свои дорожки по результатам жеребьевки в предыдущем туре. Буянов Никита занимает красную дорожку, а это значит, что он не имеет права на ошибку. Альбина Макеева находится на желтой и может ошибиться лишь раз. А Кира Вишнецкая оказалась на самой длинной, но и самой безопасной зеленой дорожке, которая дает возможность ошибиться дважды. Никита, мы начинаем с вас. Выбирайте тему. Спорт, театр, война, закон. Спорт. Превосходный выбор. Я бы даже сказал, поистине мужской. Говорю об этом не случайно, ведь вопрос у меня гендерно-специфический. Я бы даже сказал, в чем-то сексистский. Как известно, Олимпийские игры зародились именно в Древней Греции, однако женщинам участвовать в них запрещалось. Какая альтернатива была у женщин во время проведения игр? Если не ошибаюсь, у женщин были свои отдельные соревнования по бегу. Не ошибаетесь? А кому были посвящены эти соревнования? Я помню, что в них чаще всего побеждали спартанки, поскольку именно в Спарте мальчиков и девочек физически воспитывали одинаково строго. Верно? Верно, но вы не ответили на мой вопрос, юноша. Не увиливайте. В честь кого? Предположу, что... Верховный бог у нас кто? Ну? Зевс. Вот и подумайте. Гера. Конечно же, это Герейские игры. Переходите в следующий этап. Альбина, выбирайте. Закон. Вы, конечно же, помните царя Эдипа, так? Да. У него были дети. Дочь. Антигона. Верно, но это еще не вопрос. А вопрос такой. Какая именно юридическая коллизия рассматривалась в трагедии Софокла «Антигона»? Молчание. Ну же, давайте рассуждать. Я не знаю. Что ж, у вас есть право перейти в следующий тур со штрафным очком. Кто из наших агонистов готов ответить и получить дополнительный балл? Отлично, Никита, и я в вас и не сомневался. Дело в том, что в трагедии рассматривается конфликт двух разных законов. Обычай против государства, уважение памяти предков против уважения верховной власти. По закону семейному Антигона должна похоронить брата, по закону государства ее брат преступник, враг и не имеет права на погребальный обряд. Если Антигона хоронит брата, она идет против воли Креонта и нарушает закон, но если не хоронит, тоже его нарушает. И вы совершенно правы! Василий Евгеньевич, зафиксируйте, что у Буянова есть дополнительный балл. А мы переходим к Кире Вишнецкой. Выбирайте тему. Театр. Итак, представьте себе театральное представление. Зрители, сцена или, как говорили древние греки, скена. И актеры. Представили? Да. А теперь, барышня, скажите-ка мне вот что. Сколько всего актеров участвовало в одной постановке? Насколько я помню, участвовало всего 3 актера. А как же они могли это делать, а? Неужели в трагедиях, сатировых драмах, комедиях у нас всего по 3 героя? Нет, но одновременно на сцене присутствовало не больше 3 действующих лиц, помимо хора, конечно. А как же они это делали, технически? При помощи масок. Актер вообще не играл лицом, только маской своего героя. А какие у нас герои были, не припомните? Главные, не главные? Протагонист. Так. Дейтагонист. И... тритагонист. Прекрасно. Прекрасно, Кира. Не буду вас мучить и позволю перейти в следующий раунд нашего с вами агона. Дорогие зрители, а я напоминаю, что вы смотрите телевизионную Олимпиаду «Умнейшему», по результатам которой 9 счастливчиков прямо из нашей студии попадут на первый курс Академии. Сегодня мы наблюдаем за ожесточенной борьбой на дорожках. Если Никита Буянов прямо сейчас отвечает верно, то он автоматически обходит своих прекрасных конкуренток и попадает в финал. Итак, вам, Никита, достается война. Вы, конечно же, помните греко-персидские войны, не правда ли? Был такой царь Крёз. И вот Крёз пошел войной на Кира, оказался в плену и должен был быть казнен. Однако накануне казни он сказал нечто такое, что Кир был вынужден его помиловать. Что же он сказал? Если я не ошибаюсь, он... Да. Он сказал, что Кир погубит великое царство. Нет, Никита, увы, нет. Пока стойте. Кто готов ответить? Альбина, прекрасно. Крёз вспомнил слова Салона о том, что о счастье человека можно судить лишь по финалу его жизни. Что он имел в виду? Крёз был оскорблен тем, что Салон не согласился считать его самым счастливым на свете. Тогда Салон объяснил, что счастливым называть стоит не того, кто жил счастливо, но того, кто прожил жизнь и умер с честью. Услышав это, Кир понял, что и его может постигнуть участь Крёза, поэтому велел отпустить пленника. И это правильный ответ. Альбине остается шаг до победы, однако у Никиты есть в запасе еще один балл. Василий Евгеньевич, дадим отыграться? Отлично. Юноша, готовы идти в блиц? Да. Я напоминаю нашим зрителям, что блиц включает 5 вопросов, ответить на которые надо за 30 секунд. Если Никита не отвечает хотя бы на один, то выбывает из соревнования навсегда, без права отыграться в дальнейшем. Итак, тема блица — Троянская война. Засекаем время. Поехали. Сколько длилась Троянская война, согласно Гомеру? 10 лет. Где все это время находилась Елена, если верить Еврипиду? В Египте. Она была Эфиром. Кто такой Пелеид? Сын Пелея, Ахилл. Где царили Менелай и Агамемнон? Менелай в Спарте, а брат в Микенах. Другое название Трои, Турция. И время вышло. Однако я прошу у судьи дозволения уточнить последний вопрос. Дело в том, что Турция — верный ответ, если говорить о нынешнем названии и географическом положении Трои. Но если мы обратимся к Гомеру, то как он называл Илиада? Илион, и это правильный ответ. Знакомьтесь с нашим первым финалистом, который блестяще отыгрался всего за полминуты. А я напоминаю дорогим телезрителям, что уже через неделю пройдет второй полуфинал Олимпиады, по результатам которой наш ректор, наш верховный архонт, в прямом эфире примет в большую семью Академии 9 счастливчиков. А что там в комментариях, интересно? Мальчик умница такой, а этой блондинке даже губы дуть не помогло. Сразу видно, что москвичка. Эта блондинка, видимо, Альбина Макеева. Альбина, которая играла по правилам, ошиблась раз, ответила верно и могла продолжить игру. Кира Вишнецкая играла по правилам и ни разу не ошиблась, хотя имела право. Никита Буянов ошибся на той дорожке, где ошибаться нельзя. И ему дали отыграться. Никита Буянов не успел дать верный ответ, а потом снова дал неверный. И ему дали отыграться. Говорят, что мир взрослых живет законами и правилами. Но у кого-то есть ключ, а у кого-то отмычки, взламывающие правила по ходу игры. Поэтому Никита Буянов понравится ведущему и обойдет Киру Вишнецкую. Черепаха выберет траволатор и обгонит Ахилла. А ты попадешь в квадрат морского боя, где ранит все, что не убило. Ты меняешь 3 школы. Рейтинг выше, выше, выше. Каждый раз нужно доказывать учителям, что можешь лучше, а одноклассникам, что не хуже. Каждый раз проваливаешь предметные олимпиады, замирая на уровне района, но каждый раз пытаешься заново. Но умнейшему тебя даже не берут, поэтому с 9 класса ты ходишь на курсы подготовки при академии, а с 10 ездишь по репетиторам, только лучшим. А только лучшие не приезжают на дом, так что, несмотря на все свои 5 в дневнике, ты после школы едешь на другой конец города. 3 часа сидишь над математикой, которая вроде бы такая же строгая, как и ты, но в голову не лезет. А без 5 по математике не выйдет медаль, а без медали не выйдет дополнительных баллов при поступлении. Так что сидишь и тупо смотришь в это задание из 2 части, надеясь на просветление. А в 10 выходишь в Ясенево, и ехать тебе 1 час, а по пробкам будет еще дольше, чем в метро. Ты просыпаешься в Свиблово, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Пропустила пересадку. Плетешься в вагон метро напротив и едешь, утыкаясь в телефон, чтобы не проспать снова. И домой ты попадешь уже к 12, а в 7:30 вставать, чтобы сделать зарядку. Зарядку надо обязательно, Нужен золотой значок ГТО. А это бег, подтягивание из виса лежа 20 раз, отжимание 20 раз. Наклон вперед, можно 15, но лучше 20. Пресс, кросс, стрельба, прыжок в длину, а ты не допрыгиваешь до золота. Роста не хватает, но надо стараться. Плюс 2 балла, с медалью все 5. И все это с домашкой, едой и отдыхом по таймерам не просто так, а ради той самой награды, которой станет твоя фамилия в списке зачисленных в академию. И ты получаешь свое золото. Сначала на испытаниях, потом на школьной сцене, когда директриса, объявляя тебя, чуть-чуть промахивается и вызывает Евгения. Ты сдаешь экзамены на 95+. Ты молодец, ты золотая девочка. Так что тебя с радостью возьмет любой вуз. Но кто сказал, что академия — любой вуз? Ты проходишь по баллам на бюджет во все вузы своей френд-зоны, но срезаешься в универ мечты, не добирая 3 балла до поступления. Специально для таких, как вы, академия предлагает систему скидок на обучение. С учетом ваших проходных баллов мы готовы зачислить вас на первый курс платного отделения со скидкой в 50%. Если 3 семестра подряд ваш рейтинг удерживается выше 90 баллов, оценка отлична. А также в случае освобождения места вам будет предоставлена возможность перевестись на бюджет. «Ничего страшного», — говорит тебе мама. «Да вытянем», — говорит тебе папа. «Ты же умница», — говорит тебе бабушка. «Это же академия», — сказал бы брат, будь ему не 3 года. «Это же только 3 семестра», — говорят тебе они. И ты видишь, что свет мелькнул всполохом и снова спрятался еще на 1,5 года. И ты приходишь 1 сентября, уже зная, что просто учиться нельзя. Учиться надо лучше всех. И ты слышишь, что мальчики пришли за знаниями, а девочки за мужьями. Бюджетники пришли за знаниями, а внебюджетники — за дипломом. И ты понимаешь, что на эти Олимпийские игры тебя никто не звал. Вот тогда ты решаешь разок попробовать допинг. Ты записываешься в нулевую группу немецкого, хотя учила его в школе 3 года. Ты всего лишь хочешь разгрузить 3 пары в неделю, чтобы набивать рейтинг всем, что даст баллы для перевода. Поэтому ты староста, ты ведешь группу курсов в соцсетях, ты участвуешь во всех уважительных мероприятиях — спортивных, научных, административных, которые не суицид. Ты приходишь на 1-ю пару немецкого со своими летними курсами в Лейпциге и Хайдельберге и сразу замечаешь, что остальные, играя не по правилам, не собираются прощать этого другим. Ирина Михайловна после 1-го же занятия просит тебя задержаться и предлагает перевестись в продолжающую группу. Ты отказываешься, пугаешься и начинаешь слегка забывать язык, делая вид, что не так уж уверена, какой там артикль у хаос. И ты спокойно играешь эту роль почти год, пока не ловишь себя на страшном, на том, что, может быть, ты действительно не так уж уверена в этих самых артиклях и окончаниях прилагательных. И ты видишь, как остальные, тот же Арсений, начинают тебя обгонять, и ты закрываешь 1-й курс на все 90+. Вот только немецкий едва-едва вытягиваешь на 5. Ты снова следишь за рейтингом и снова видишь, что тебя задвигают, как и год назад, когда почти в прямом эфире твои проходные 392 балла из 400 съезжали все ниже из-за победителей, призеров, квотников. Тогда, сидя на даче с зыбким интернетом, ты обновляла сайт Академии чаще ленты Инсты. А кружок все крутился, крутился, крутился, пока не докрутился до того, что очередная фамилия с пометкой «без экзаменов» не выбила тебя за порог. А ты ничего не сказала бабушке, которая пекла на кухне блины. Знала бы ты только, что следующей весной бабушку увезут на скорой, и больше ты ее не увидишь даже в гробу. Ты пошла в сад, и под завывание соседской колонки «Моя оборона!» принялась голыми руками драть сорняки, опутавшие бабушкины флоксы, особенно налегая на вьюнки, которые хороши, симпатичны, милы, просты, но только в поле. В поле, не в бабушкином палисаднике. Ну и что, что флоксы не так уж отличаются от вьюнка? Ведь только одни цветы достойны заботы, а другие, упрямые, въедливые, цепляющиеся за руки, недостойны ничего. А потом пришла бабушка и наругала за то, что ты и руки попортила, и цветы натоптала. А еще блины уже сколько стоят, постывают, ты есть не идешь. И ты кивнула и заперлась в ванной. И там уже отрыдалась всласть. Но в этих слезах было и облегчение, то самое облегчение от поражения сродни тому, когда Тёма прямо перед выпускным написал, что ты ему как сестра. И пусть это даже обидно, но честно. И Тёме ты больше не писала сама и не отвечала тоже, так что зачем же ты, дура, всё-таки прочитала то письмо от Академии, где тебе сказали: «Да, дорогая, ты сорняк, а не роза. Но, может, попробуешь исправиться?» И вот ты, подменяя свою ДНК, вьёшься вверх. А там, на альпийских лугах Академии, тебя встречают селекционные дельвейсы из последней коллекции. И да, наверняка их путь в Академию занял годы. Те же годы, что и у тебя, может, и больше. Но ты-то этот путь не видела. Ты видела их только наверху, как будто их туда привез вертолет. И самое смешное, что ты ловишь тот же взгляд на себе. На единственную в группе москвичку и платницу смотрят так, будто бы к порогу Академии тебя доставил личный ягуар, а родители смотрят на тебя с надеждой. Ведь бабушкины квартиранты съехали еще весной, как начался карантин, и маме срезали зарплату на треть. А садик у Моти стоит как самолет, и денег на следующий семестр у вас нет. Так что ты — отличница, которая бесит всех. Ты — та самая девочка, которая вскидывает руку раньше, чем успевают задать вопрос. Ты — заучка, которая шпарит по учебнику, не отступая в сторону, ни на шаг, а только шагов от тебя и ждут. И ты замечаешь, что такие, как ты, не нравятся. Ведь нравятся не те, кто хочет нравиться, а те, кто не оставляет равнодушным. А кто ты? Ноль. Место не то, что пустое, место неполное. Место, которому не могут подобрать определение. Помнишь, как в школьной постановке ты играла дерево за окном поезда? Поэтому и говорят: «Неплохо, неплохо, Женя». Тот же, переключаясь на других, которым дано быть плохими, хорошими, талантливыми или бездарями, какими угодно, только не. Но это еще ничего. Ничего, когда ты ничего, но тянешь на 90+. Ведь хуже всего другие, те заботливые, участливые, которые ставят 88 и говорят: «Постарайтесь, вы можете лучше». А в этом «можете» всегда сквозит «будь». Хуже всего те, кто видят в тебе одну лишь заготовку для лучшей версии. Те, с кем ты играешь в игру, где надо догадаться, что же ты такое, когда на лбу у тебя стоит. Недостаточно хороша. Не дотягиваешь. Недостойно. Недо. Ты стрела, которая замерла в воздухе. Стрела, которая вроде как не убьет, не ранит и даже мимо не прилетит. Ведь она не летит. Она обречена на обездвиженность. Ты — стрела, которой не суждено поразить цель. Но ты упрямишься, считая, что от цели тебя отделяет один шаг, забывая, что этот шаг распадется наполовину. А половина на половину, и так до бесконечно ополовиненных половин, так что 3 балла до проходного, 2 балла до 90 распадаются на баллы и баллики, не оставляя тебе шанса пересечь финишную черту. Но ты все еще надеешься обойти правила. Ведь тебе не нужно обходить всех, достаточно обойти одного, так что ты готовишь документы, встаешь в очередь, подлизываешься к начкуру, выжидая, когда же тот один вылетит. И ты, конечно, можешь ему написать, что Ирина Михайловна готова принять его на консультацию в неочередную пересдачу хвостов без комиссии. А можешь и не писать, ведь он все равно вылетит. Ведь это дело времени, того самого времени, которого у тебя нет, потому что ты уже знаешь, что путь к отчислению снова распадется на отрезки, пока не превратится в прямую, но ты не знаешь, что Никита Буянов найдет способ прекратить движение и стать стрелой, долетевшей до цели. Никита Буянов трагически поступил в академию.